Глава 73. Эверли. Итак, я сидела на отвратительном диване Энни с чашкой отвратительного чая в руках. От цветочного запаха сводила живот. Я на самом деле не знаю, пробормотала я, изображая святую невинность. Жертву. Что значит «не знаешь»? Ты же уходила на целых 2 недели. На 8, если быть точной. Но говорить ей об этом я, конечно, не собиралась. Я вообще ничего не собиралась ей рассказывать. Я мало видела тот мир. Меня отвели в комнату, красивую. Еда появлялась на пороге, и я почти ни с кем не общалась. В этом была талика правды. Энни уставилась на меня, как на умалишённую. 2 недели, — процедила она. И это все, что ты выяснила? Как же мне от нее отделаться? Что бы такое ей скормить, чтобы она меня отпустила? Ты не сможешь открыть врата. Никогда. Ты слаба. Веди свою ничтожную войну против кого-то другого. Боюсь, что так. Лицо Энни исказилось от ярости. Я тебе не верю. Ой, вот я сейчас это сказала и вспомнила. Даймоны, они умеют передвигаться не так, как мы, и у них мощная магия. Они держатся сами по себе. Это тоже не совсем ложь. Объясни подробнее. Пока я давала ей искаженное описание телепортации, мой взгляд блуждал по комнате, внимательно изучая маленькую захламленную гостиную. Стены украшали тарелки всех форм и размеров с рисунками цветов, животных и пейзажами. Кроме того, тут висел портрет Эдды Варгас, как, наверное, в каждом доме в 4 ковинах. А как устроена эта крепость? Чтобы поддержать доброе расположение духа колдуньи, я выложила ей несколько фактов, не отрывая при этом глаз от изображения своей прародительницы. Вон там, на картине. Это Эдда Варгас. Озадаченная резкой сменой темы, Энни проследила за моим взглядом и кивнула. «Конечно». «А Эдда с кем-нибудь встречалась?» — спросила я, поддавшись внезапному порыву. «До того, как вышла замуж за Лайонелла, я имею в виду». Верховная колдунья Ковина нахмурилась. «А почему ты интересуешься?» «Просто из любопытства», — ответила я на этот раз правдиво. «Я нашла старую фотографию, когда наводила порядок. На ней она изображена с высоким стройным мужчиной с черными волосами». Энни отпила чай. Затем кивнула и раздулась от гордости за то, что ей известно о моей семье нечто такое, о чем мне раньше никто не рассказывал. «Эдда была популярной женщиной», — заявила она, будто знала ее лично. «Сильнейшей ведьмой своего времени. У нее было много поклонников, но ее великой любовью стал Лайонелл». «Значит, тупик». «Ты ведь наверняка читала о ней, учитывая, сколько времени проводишь в библиотеке. Эдду и Лайонелла соединила судьба, и никто из ее воздыхателей не смог это изменить. Даже Каль». «У архивариуса Мосби есть целый раздел, посвященный твоей прародительнице, если ты...» Я отключилась от болтовни Энни, когда до меня наконец дошли ее слова. «Даже Каль». «Каль! Мне знакомо это имя, откуда?» «О, нет! Каль! Брат-близнец Эмира, дядя Амиды и поклонник Эдды Варгас?» «Я... Извините, я на минутку, мне нужно в туалет». Наверху первая дверь слева. Взлетев по лестнице, я заперлась в уборной. Вспотевшими пальцами выудила из кармана фотографию. Эдда Варгас и Даймон. Неужели они были парой? Любили друг друга? Я так пристально, не мигая, всматривалась в фотографию, что заслезились глаза. Что же я упустила? «Эверли? Одну минутку. Эверли, я не шучу». От слов Энни во мне вспыхнул гнев. «У меня есть дела поважнее, чем торчать в доме властолюбивой старой корги, устроившей мне допрос. Я ведь сказала минуту. Лучше выходи оттуда немедленно, или...» Я резко распахнула дверь. «Или что?» — закричала я. «Что ты сделаешь, Энни? Продолжишь мучить меня этим ужасным чаем? Расскажешь моим родителям, где я на самом деле была? А может, и Ковину? Не думаю, что ты на это пойдешь, и знаешь почему?» Она скрестила руки на груди, но в этот момент ее вид не вызывал у меня особого страха. Чего я только раньше боялась? Она же безобидна. Просвети меня, дитя. Потому что ты боишься. Боишься, что раскроется то, что ты держала в секрете. Боишься, что они узнают, почему ты скрывала это. Ты ведь жаждешь власти, правда, Эния? Дело всегда только во власти. Даймоны украли нашу магию. Данте... Данте Инферно суплевать на нас. У нее отпала челюсть. Что? Вы для него не просто точка на горизонте. Вы не существуете. Я сделала глубокий вдох. Ему наплевать на ведьм, Эния, и советую тебе вбить это себе в голову. Я протиснулась мимо нее. Спасибо за чай. Бросила я и поспешила вниз по лестнице. Подальше от Энии, прочь из этого дома. Лишь когда свежий осенний воздух остудил мои разгоряченные щеки, я снова смогла свободно дышать. И вдруг почувствовала, как глубоко внутри зашевелилась моя магия. Словно кто-то поставил ее на виброрежим, она дрожала и трепетала под кожей. Кайра вышла из тени, навострив уши. «Ты все слышала, да?» Я списала реакцию своей магии на гнев, но потом сообразила, что сейчас сделала. Что сказала? «Вы для него не просто точка на горизонте. Вы не существуете. Вы. Не мы». Я судорожно втянула в себя воздух. Рука у меня немелко подрагивала, отряслась, отчего фотография колыхалась. «Вы. Не мы. Они. Я». Я поднесла фотографию к носу, чтобы не двоилось в глазах. «Чёрт побери, Кайра. Эдда и Каль. Вот они, мамины высокие скулы, наш с Мелоди разрез глаз, наши формы и ямочка на подбородке, которую я заметила у Эдиты на другой фотографии, наш рост и прямой нос. Великой любовью Эдиты был не Лайонел, а Каль. Каль был моим предком».